Красинский Зигмунд, 1812-1859, поэт, драматург, прозаик. Один из трех польских поэтов-пророков, наряду с Мицкевичем и Словацким, согласно формуле, имевший хождение в Польше с середины прошлого столетия. «Небожественная комедия» 1833, опубликована в 1835, русский перевод, Москва, 1906, рисует грядущую европейскую революцию, к которой Красинский относился с неприязнью, но понимал ее неизбежность. Благодаря поэтическому гению и великолепному знанию истории и философии Красинский поднимался иногда выше интересов и понятий не только своего класса, но и большинства своих современников. Большой масштабностью отличается его драма «Иридион», 1836, русский перевод, Санкт-Петербург, 1904, где изображен Рим накануне гибели, III век нашей эры. Красицкий Игнаций, 1735-1801, поэт, прозаик, переводчик, один из крупнейших писателей польского просвещения. В России еще в 10-20-х годах XIX века публиковались в журналах басни Красицкого в переводах Вяземского. Крашевский Юзеф Игнаций, 1812-1887, прозаик, поэт, историк, критик, публицист, издатель. Написал более 500 томов. Роман из 6-10 тысяч строк я пишу обычно 10 дней, признавался он. Широкой популярностью пользовались повести и романы Крашевского, особенно исторические. Кроме того, Крашевский написал 4-томную историю Вильна, 2-томную историю Литвы, монографию о Рее и Красницком и многое другое. Кубаля Людвиг, 1838-1918, историк, исследователь XVII века. Его исторические книги, написанные живо и ярко, в свое время с интересом читались широкой публикой. На его, а также Шайнохи работы опирался Сенкевич при создании своей трилогии. Кшижановский Юлиан, 1892-1978, исследователь польского и славянского фольклора, старопольской литературы, польского романтизма. После упомянутой Парандовским работы Генрик Сенкевич «Календарь жизни и творчества», Варшава, 1956 год, опубликовал еще одну книгу о Сенкевиче, 1966. Лелевель Иоахим, 1786-1861, историк, политический деятель. Стиль Лелевеля. Сиадецкий считал шероховатым, безвкусным, во многих местах темным. Однако Мицкевич полагал, что Лелевель — писатель более крупный, чем Сиадецкий и Красинский. Говорил, что стиль Лелевеля поражает своей оригинальностью. Ленартович Теофиль, 1822-1893, поэт и скульптор, друг Норвида. С 1849 года жил в эмиграции. С 1856 года поселился в Италии, где и умер. Стихи Ленартовича, мазовецкого лирика, были популярны у современников. Лесьмян Болеслав, 1877-1937, один из крупнейших польских поэтов XX века. Родился в Варшаве, долго жил в Киеве, где окончил университет. Опубликовал в молодости 2 цикла стихов, написанных на русском языке, «Песни Василис Премудрой» и «Лунное похмелье» в журналах «Золотое руно», 1906 год, номер 11-12, и «Весы», 1907 год, номер 10. Стихи эти на фоне позднего русского символизма прошли бы незамеченными, но отдельные их мотивы предвещают, как теперь видно, неповторимый мир польской поэзии Лесьмина. Ляхоньян, 1899-1956, поэт. Один из основателей группы «Скамандр». Проникновенный и тонкий лирик. Редактировал, в то же время сатирический журнал, писал фельетоны. С 1931 года находился на дипломатической службе. Во время войны переехал в Бразилию, затем поселился в Нью-Йорке, где в 1956 году покончил жизнь самоубийством. Либерт Еже, 1904-1931, поэт. Жил в постоянной нужде и рано умер от туберкулеза. В последние годы жизни его религиозная лирика получила признание в некоторых кругах католической интеллигенции. После смерти им заинтересовался более широкий круг читателей. Лущевская Ядвига, 1834-1908, поэтесса. Была известна в кругах варшавской интеллигенции своими импровизациями, выступала с ними в салоне своей матери, затем в своем собственном. Взяла себе псевдоним Деотимы, вдохновенной пророчицы из диалога Платона «Пир». Любомирский Станислав Гераклиуш, 1642-1702, писатель. Политический деятель. С 1676 года до самой смерти был коронным маршалом. Политическая проза и моралистика снискали ему у современников славу польского Соломона, удержавшуюся в известной мере и в XVIII-XIX веках. В наше время большой интерес вызвала поэзия Любомирского, особенно его лирика. Книга «Разговоры Артаксеса и Эвандра», 1683, которую цитирует Парандовский, построена в обычной для XVI-XVII веков форме диалогов. Сравните «Польский дворянин» Гурницкого. Но автор ее уже предугадывает жанр философской повести, характерный для европейских литератур следующего столетия. Вольтер, а в Польше — Красицкий. Мицкевич Адам, 1798-1855, величайший польский поэт. Тайное общество филоматов, друзей науки, возникло в Виленском университете при участии Мицкевича в 1817 году. Песня «Филаретов» свидетельствует о близости его к обществу филаретов, друзей добродетели, образовавшемуся в 1820 году. Оба эти общества польской молодежи были раскрыты царским правительством в 1823 году. В октябре 1823 года Мицкевич был заключен в одну из келий базилианского монастыря Вильна, превращенного в тюрьму для арестованных членов общества. Здесь поэт провел полгода под следствием, после чего был выслан во внутренние губернии России. В третьей части драматической поэмы «Дзяды», 1832 год, именно в этой келье-камере происходит действие пролога и сцен первого акта, в том числе сцены, где герой поэмы, поэт-узник Конрад, произносит знаменитую импровизацию. Марыля, так звали домашние и друзья Марианну Еву Верещак. Образ ее проходит через всю поэзию Мицкевича. От фрагментов первой части «Дзядов», 1820, где она изображена читающей модный тогда сентиментальный роман Барбары Крюденер «Валерия», до поэмы «Пан Тадеуш», 1832-34 годы, в первой книге которой описание знакомства Тадеуша с Зосей автобиографично. Под Каморией один из персонажей поэмы «Пан Тадеуш» большое место занимает в поэме «Монах-бернардинец», «Ксёнс», «Робок». Мальчевский Антоний, 1793-1826, поэт. Его поэма «Мария», 1825 год, оказала влияние на всех польских романтиков, положила в частности начало культу Украины в польской романтической поэзии. Дальнейшую судьбу героя поэмы «Мария» попытался описать Словацкий в поэме «Вацлав», 1839 год. Мнишек, Гелена, Равич, Радомыская, 1870-1943, автор повестей из жизни высших сфер, поныне имеет читателей. Моравский, Францишек, 1783-1861, поэт-переводчик. «Лишь хмель литовских берегов», строки из вступления к Конраду Валенроду, переведенного Пушкиным.